«Видите ли, в чем дело?» — продолжала герцогиня. «Со вчерашнего дня вы член организации, насчитывающей 1000 человек. Эта 1000 составляет одно нераздельное целое. Эта 1000 имеет громадную силу. Вы будете служить организации, а организация, в свою очередь, будет служить вам. Эта таинственная власть сделает для вас все. Со вчерашнего дня вы могущественны. То, что прежде вы считали мечтой, которой никогда не суждено исполниться, теперь может немедленно стать реальностью». При последних словах герцогини Сюзанна встала. Лицо ее вдруг преобразилось, бесчувственные мрачные черты вдруг превратились в черты, полные жизни и энергии, глаза горели огнем страсти, грудь высоко вздымалась. Это превращение Сюзанны привело старуху в восторг. Между тем Сюзанна отрывисто вопрошала: «Все сделается, что я хочу? О, радость! Сегодняшняя мечта моя превратится в действительность!» Сюзанна подняла глаза к небу, и две жемчужины скатились по ее щекам. «Все, чего я желаю, — продолжала она, — это быть им любимой. Это моя мечта, мое высшее блаженство. Могут ли они дать мне его любовь?» Герцогиня усадила взволнованную Сюзанну. «Для них нет ничего невозможного, они все могут», — сказала она таинственно, потом продолжала: «Успокойтесь, все будет так, как вы хотите. Скажите, вы много плакали?» «Да, очень много. Теперь у вас изгладится из памяти, что такое слезы. Ну, а человек, которого вы любите, богат, знатен?» «Я полагаю, что он беден, потому что он часто брал деньги взаймы у моего отца». «Ну, а как зовут его?» «Его имя Ленчестер, Бриан Ленчестер», — ответила Сюзанна с гордостью. На губах старухи мелькнула легкая презрительная насмешка. «Бриан Ленчестер? Этот бедняк, брат богатого графа Вейт Манорского? Мой бог, неужели из-за него вы столько плакали?» «Да, я люблю его, я горжусь этим чувством», — выговорила Сюзанна с необыкновенной гордостью. «Отлично», — поспешила поправиться герцогиня. «Я француженка, следовательно, я люблю иногда шутить и смеяться. Пожалуйста, не сердитесь на меня, дитя мое». «Впрочем, когда умрет граф Вейт Манорский, Бриан Ленчестер может сделаться наследником его титулов и имуществ», — продолжала герцогиня. «Главное теперь состоит в том, чтобы вы могли видеться с ним». «Когда? Когда я его увижу?» — воскликнула Сюзанна. После некоторого размышления старуха ответила: «Сегодня вечером». «Сегодня вечером? Сегодня вечером!» — повторяла Сюзанна, как бы стараясь узнать, верно ли она расслышала. «Вы очень добры. Благодарю, я буду теперь любить вас», — сказала она с выражением искренней радости и благодарности в голосе и крепко пожала руку герцогине. «Бедное мое дитя», — сказала та с сожалением, — «вы его любите очень сильно. Такая любовь опасна. Можете ли вы скрыть от него что-нибудь?» «Нет, я все буду рассказывать ему». «Вы убьете себя. Какая же цена мне в моей жизни?» «Поймите, вы можете таким образом погубить его». Сюзанна помрачнела. «Не думайте, пожалуйста, что грожу вам, моя дорогая», — объясняла старуха. «Я говорю вам только то, что есть на самом деле. Всему городу известен характер Бриана Ленчестера. Он весьма эксцентричен и отважен до самозабвения. Если вы сделаете ему только намек на организацию, остальное произойдет само собою. Он непременно будет бороться с таинственной властью, но она его сломит, как прутик.